«Успеете обратиться», — сказал я. «А пока садитесь и расскажите о себе. Кто вы такой? Какими судьбами к нам занесло?» Он сел и начал рассказывать, время от времени как-то странно кривя губы. Родился в Кировоградской области, из колхозников. Образование низшее. Работал токарем в МТС. В начале войны был мобилизован, но воевать почти не пришлось. Попал в окружение, контужен разорвавшейся рядом миной. Когда был без сознания, его взяли в плен. Бежал из лагеря, но неудачно. Снова попал в руки к немцам. Недавно бежал вторично с четырьмя другими пленными красноармейцами. Двигаясь на восток, перебрались за Буг. В лесу встретили бандеровцев, которых приняли за партизан. Слушая Скирду, я попутно задал ему несколько вопросов. На каждый следовали спокойные и обстоятельные ответы. Если он рассказывал даже так называемую легенду, то легенда эта была неплохо разработана. И все же я вскоре почувствовал, что слушаю именно легенду. В ней был серьезный изъян. Напрасно Петр Скирда назвал себя колхозником с низшим образованием. Он говорил, как человек хорошо образованный, интеллигентный, привыкший точно формулировать свои мысли. Людям не так уж трудно изменить внешность. Гораздо труднее изменить свою речь, манеру выражаться. Я попросил Скирду рассказать, что его больше всего поразило в отряде бандеровцев. И вот он торопливо, взволнованно отвечает: «Многое, очень многое. Все у них отвратительно, всюду ложь, обман. Но, пожалуй, больше всего возмутил меня один подлый и лицемерный трюк этих бандитов. Бандеровцы говорят, что никого не заставляют насильно у них оставаться. Не хочешь? Иди на все четыре стороны. Даже дадим тебе на дорогу буханку хлеба и кусок сала». И действительно давали, сам это видел. Однажды кашевар велел мне отнести хлеб и сало отпущенному домой мужичку. Несу, и вдруг замечаю, что снизу буханка вся окровавлена. И черствая она к тому же. Тогда понял, что буханка, да и сало перебывали, наверное, уже в десятках рук. Дадут человеку отойти немного от лагеря, а потом нож в спину. Какие подлецы! Я и раньше знал об этом коварном приеме бандеровцев. Но разве такими словами рассказывал бы о нем колхозник? Слушая сидящего передо мной перебежчика, я все чаще внутренне усмехался и думал, кто же он на самом деле? Наверное, эта внутренняя усмешка и донимавший меня вопрос как-то отразились на моем лице и были замечены говорившим. Он вдруг осекся, замолк, скривил под усами губы. Затем, чуть помедлив, сказал: «Хватит играть в прятки. Я не красноармеец Петр Скирда. Явился к вам доложить, что я советский генерал-майор Сысоев Павел Васильевич, бывший командир 36-го стрелкового корпуса». Он, по-видимому, хотел продолжать свое неожиданное признание, но тут же уронил на стол голову и глухо зарыдал. Мне с трудом удалось его успокоить. Отставив в сторону стакан с водой и нервно скривив губы, человек, которого следовало теперь называть не Скирдой, а Сысоевым, возобновил свой рассказ. «Да, я советский генерал, и вы это, конечно, можете проверить. До войны работал на кафедре тактики Академии имени Фрунзе. Вскоре, после начала войны, получил под командование корпус. Осенью в боях под Шипетовкой мой корпус разбили. Пришлось отступать мелкими разрозненными группами. Той группе, с которой я шел, не удалось пробиться к своим. Ее отсекли, обрушили на нее минометный огонь. Помню грохот и слепящий огонь разрыва совсем рядом. Затем провал, темнота. Сысоев взял стакан и залпом выпил воду. Вздохнув, продолжал. Очнулся уже в плену. Лежу среди раненых в каком-то сарае. Сам-то был не ранен, а только контужен. Смотрю, на мне красноармейские гимнастерка и брюки. Оказывается, когда я потерял сознание, бойцы переодели меня на случай, если попаду в плен. И вот пригодилась генералу солдатская забота. В плену я выдавал себя за рядового скирду Петра Павловича, но остальное, как уже рассказывал. Два побега и только второй удачный. Да и он не совсем удачный. Ведь попал сначала к националистам. «А скоро ли разобрались, что это националисты?» – спросил я.